Приглашение от Николая Чеглакова, стремящегося развеселить своего подопечного великого князя, пришло ранним утром. Малый двор отправлялся на охоту на остров, принадлежащий надсмотрщику. Сменить обстановку постылого дворца было радостно. К тому же все дамы носили одинаковую одежду. Нижнее платье серое, остальное – синее с черным бархатным воротником. И все безо всякой отделки. Куда уж лучше. Издали и не понять, какая парочка уединилась в молодой зеленой поросли густого леса. Лошадей Чеглаков, как организатор, отправил заранее. И караван из лодок, заполненных фрейлинами и кавалерами великого князя, весело устремился навстречу приключениям. Петр Федорович с женой плыли в разных лодках. До Екатерины доносился веселый смех и громкий визг дам. Ответ на шутливые брызги, которыми осыпали их кавалеры. Это больно укололо великую княгиню, но она смирила чувства. Не последний раз муж прилюдно показывает безразличие к ней. Едва ли не первой, великая княгиня вскочила в седло и помчалась вслед за спущенными собаками, бросившимися с веселым лаем искать зайцев. Стоило Екатерине остановиться, как Салтыков ее тут же нагнал и, подхватив повод, увлек ее лошадь под кроны густого клена. «Как вы смеете? Немедленно отпустите!» — сопротивлялась Екатерина, пытаясь выдернуть поводья, уловив по лаю собак и звуком рожков, охота уходит дальше. Она остается наедине с соблазнителем. Разум кричал, что этого нужно избежать, последствия могут быть необратимыми. Но не было сил сделать движение. Она не хотела убегать. Салтыков приблизился вплотную, обнял за талию Екатерину и ловко перетащил ее к себе. Бережно опустил добычу вниз, на зеленую, немного подернутую золотом осени высокую траву. Легко спрыгнул сам. «Я не могу без вас жить, дышать, Катрин. Не могу больше молчать и видеть вашу холодность. Это невыносимо. Вы поставили между нами стену из своих фрейлин, а мое израненное, верное сердце рвется к вам». Екатерина молчала, отвернулась от него. Сделала один, затем другой шаг в сторону и остановилась, прислонившись спиной к клену. Золотыми нитями пробивались лучи света в тени густой кроны. Салтыкову пришлось пригнуться, чтобы последовать за нею. «Я понял. Вы боитесь мне поверить. Вы живете под этим жутким надзором. Но, уверяю вас, мои чувства искренни. Поверьте мне, Катрин. Я никогда и никого так не любил. Да и вообще, после знакомства с вами я не могу назвать прошлые чувства даже увлечением. В моей жизни есть только вы», — продолжал объяснение Салтыков. Под кронами, вдали от глаз, он осмелел и снова прикоснулся к великой княгине, но та твердо убрала его руки сталей. «Катрин, как мне доказать свою любовь? Сжальтесь. Я как нищий вымаливаю у вас милость, но вы не позволяете мне даже прикоснуться к вам». Екатерина молчала. Салтыков терялся в догадках, а она наслаждалась каждым словом кавалера. Его то просящий, то негодующий тон, периодически срывающийся в отчаяние, музыкой лился на сердечные раны и врачевал их. Она желала слышать без конца восхищенное бормотание Салтыкова. Она так долго этого ждала. Она повторяла его ласковые слова, слушала и слушала. Салтыков не мог остановиться. Близость к хорошенькой, но по-прежнему неприступной женщине возбуждала и дразнила. С трудом сдерживая желание схватить в охапку предмет вожделения и бросить в высокую траву, что опьяняло и манило. Кружил голову аромат от волос и бархатистость нежной белоснежной кожи. Ясные синие глаза великой княгини смотрели внимательно, изредка подергивались загадочной дымкой. А он терялся как юнец, не решаясь на более дерзкое действие и вынужденно молол всякую чепуху, которую уже не раз опробовал ни на одной хорошенькой фрейлине. «Бог мой! Что? Ну что еще ей сказать? Статуя, бездушная и холодная. Я уже исчерпал весь запас слов и комплиментов, а она равнодушна. Смотрит ледяными глазами и... «Эх!» — метался в мыслях соблазнитель, наконец-то рискнув дрожащей рукой коснуться великолепных черных волос Екатерины, но тут же прекратил. Опять этот взгляд. Да она ледяная глыба, она холодна, как снег. Вот почему великий князь не уделяет ей внимания. Такую пока расшевелишь, 5 потов сойдет, и то не факт. «Вы только доверьтесь мне, Катрин. Я уже продумал, как мы будем с вами тайно встречаться. Никто ничего не узнает, клянусь вам. Мы подарим друг другу невиданные наслаждения. Я буду целовать каждый пальчик на ваших чудных ножках. Никто не сможет нам помешать наслаждаться друг другом». Екатерина молчала, только лукавая улыбка изредка пробегала по розовым губам. «Катрин, вы только представьте, как мы будем любить друг друга!» Уже в отчаянии, полностью исчерпав запас заготовленных фраз, воскликнул Салтыков. «Не представляю», — равнодушно призналась Екатерина. «Но не могу помешать вашему воображению». «Возможно, она влюблена в кого-то другого. Тогда это провал». «Согласитесь, я достойная кандидатура». И Салтыков начал сравнивать себя с другими придворными из окружения великого князя, чем вызвал громкий смех Екатерины. Ей больше нравилось слушать комплименты, но неопытность мешала ей повернуть разговор в необходимое русло. И великая княгиня сдалась. «Согласна. Вы действительно заслуживаете предпочтения. Но я и выделяю вас из всех придворных кавалеров. Не пора ли вам, граф, ехать и искать охоту? Ваше долгое отсутствие вызовет ненужные разговоры. Мне они не нужны. А вы обещали сохранить мою репутацию. Действуйте». «Скажите мне, что я вам нравлюсь». «Никогда». «Тогда скажите, вы ведь неравнодушны ко мне. Скажите, и я тут же уеду». «Хорошо, да, я неравнодушна к вам. Только убирайтесь прочь. Вы меня компрометируете». Салтыков вышел из-под дерева и вскочил на коня. «Я запомню ваши слова». «Нет, убирайтесь прочь». «Да-да, Катрин, я получил ваше признание. Я уже счастливейший человек». Присоединяться к охоте Екатерина не стала. Она направилась в охотничий дом, что стоял на острове. Щеглаковой, которая из-за очередной беременности не принимала участия во всеобщем увеселении, она пояснила свое возвращение. «Вам же так скучно. Вот я и решила скрасить ваше одиночество». Объяснение великой княгини вызвало благодарную улыбку надзирательницы. Кроме слуг, готовивших ужин, дом был пуст. И Чеглакова, маясь, бродила по комнатам, приставая к каждому, подолгу читая нотации и распекая за мелкие нарушения этикета. «Это так благородно, ваше высочество! Все бросили меня. Слова не с кем молвить». Шумная кавалькада охотников вернулась, когда солнце уже золотило водную гладь. Пышный ужин с зажаренной зайчатиной и фаршированными утками. Егерь постоянно отправлял помощников с подстреленной дичью. Пучками свежей зелени и овощами, густым французским вином был шумным и веселым, пока не застучали тяжелые капли дождя. Совершенно внезапно налетевший ветер нагнал волну, и остров оказался затоплен. Буря шумела за толстыми стенами. Компания приуныла была. Хотелось оказаться в более спокойном месте. Но... Чеглаков велел подать припрятанное шампанское, и настроение малого двора вмиг поднялось. Сергей Салтыков воспользовался моментом, когда великая княгиня стояла одна у окна, наблюдая за всполохами молнии, и радостно сообщил Екатерине. «Видите, ваше высочество, само небо благоприятствует мне сегодня. Я могу и дальше любоваться вами». Екатерина рассеянно скользнула взглядом по лицу кавалера, пожала плечами. «Проще заказать портрет и не выходить из комнаты. Вы жестоки. Вы слывете умным, а говорите глупости. Когда я смею надеяться, что это будет скоро, вы полюбите, вам станет понятна моя радость видеть вас каждую минуту». «Пустое, граф. Фантазии вашего воображения». Салтыков поклонился и отошел. Но в лодке... Воспользовавшись темнотой, Салтыков сел рядом с Екатериной и взял ее руки. Екатерина сначала ощутила благодатное тепло. Было сыро и свежо, а руки Салтыкова загрели ее тонкие пальцы. А потом началось то, что Екатерина впоследствии вспоминала как сладкую муку. Их пальцы сплетались в странном танце. Легкие поглаживания сменялись нежными поцелуями каждого пальчика и, осмелев от безнаказанности и молчаливости великой княгини, жаркими поцелуями ее ладоней. Ласки были то робкими, то дерзкими, губы Салтыкова прорывались к кисти и выше, а Екатерина едва успевала останавливать кавалера, зашедшего столь далеко в любовной шалости. Ей очень хотелось заглянуть ему в глаза, услышать хоть слово, ибо она еще не научилась понимать свои волнения и чувства, была слепым котенком, которым играют, доводя ее ощущения до наивысшей точки наслаждения, и, обманув ожидания, бросают в бездну отчаяния, заставляя придерживаться приличия, оглядываться с опаской на сидящих сзади. Тайна, в которую вовлекал ее Салтыков, раскрывала объятия и манила в сад бесконечных удовольствий, что уже пробудились от его горячих поцелуев. Она ощущала трепет сердца и понимала, что вот она, страсть, та самая, описанная в романах, совсем рядом, только нужно переступить внешние преграды из придворных и слуг, что крутятся рядом и мешают насладиться в полной мере незнакомыми, но такими желанными ощущениями. Этим чувством, проснувшимся так внезапно, было тесно. Корсаж платья нестерпимо давил грудь и мешал дышать. Великая княгиня с трудом сдерживалась, чтобы не оторвать голову кавалера от рук и самой не припасть к его губам, чтобы наконец-то почувствовать, попробовать, вкусить, что есть настоящий поцелуй.